момент гулко треснул, широко в ночь раскатился еще один выстрел берданки. Где-то вверху просвистело. «Пошли, ну их! А куда?» Макар высморкался с укровицы в рваный подол рубахи. «Глядя, Игнат, пока. А там поглядим. Зайдем тогда коней прихватим. Неизвестно, сколько придется бегать». Егор согласился. «Не торопись только. Плохо мне». У Игната шел пир горой. Дым, гвалт, обрывки песен, крученный мат. Где-то в углу, невидимая из последних сил, отчаянно хлопая мехами, взвизгивала гармонь. Какой-то детина с покатыми плечами в косую сажень во что бы то ни стало хотел пройтись в присядку. Но его каждый раз вело с ног, он падал, с трудом молча поднимался и, распрямившись во весь свой огромный рост, жеманно подбоченивался, точно по бабье вскрикивал. «Ух ты!» Приседал с маху и заваливался на спину. За столом в центре сидел Закревский, улыбался, трепал кого-то по плечу, кому-то наливал водку, пил сам. Он первый увидел незнакомых, остановил на них мутный подозрительный взор. «Кто такие?» Макар, не отвечая, презрительно сощурился. Егор искал глазами Игната. Его почему-то не было среди этих людей. Закревский легко поднялся с места, пошел к Макару. На ходу резко и трезво бросил кому-то. «Вася, выйди на улицу, посмотри». Макар сунул руку за пазуху. «Кто такие?» — еще раз спросил Закревский, заглядывая Макару в самую душу. «Я не могу с тобой разговаривать. У тебя тяжелый дух изо рта идет. Отойди маленько». Макар легонько уперся стволом, обрезав грудь ошеломленного Закревского, отодвинул его назад. Тот метнул испуганный взгляд на Егора, опять на Макара, на дверь. «Где дядя Игнат?» — спросил Егор. Закревский обмяк, улыбнулся, отвел от груди обрез. «Черти драные! Перепугали насмерть! Проходи!» Он потянул Макара к столу. «Вы Любавины? Отец послал?» «Золотой старик! Садись! Садись! Другом будешь!» Макар спрятал обрез, оберегая избитые бока, втиснулся между пьяными. Никто больше не обращал на них внимания. Егор с трудом пробрался в горницу. Кондрат лежал на кровати с перевязанной головой. «Ты зачем здесь?» «Так, в гости». Кондрат приподнялся на локте. «Дома что-нибудь?» «Ничего дома, лежи. Что это за народ здесь?» «Знакомый Игната. Извели меня в конец, паразиты. Вторые сутки пьют. А где дядя Игнат?» «В город уехал». В горницу с бутылкой и стаканом в руках вошел Закревский. «Вот они, голуби! Так!» Он, ласково глядя на Егора, задвякал горлышком бутылки об стакан, наполнил его с краями вровень, сунул под нос Егору. «Пей! За свободную жизнь! Мне нравится ваша порода!» Егор отвел в сторону стакан. «Не хочу. Не здоровится». «Нет, выпьешь». Закревский силой стал совать лицо Егору стакан. Водка плескалась на руки и на грудь им обоим. Егор наотмашь вышиб из рук Закревского стакан. Пристал, как банный лист. «Вот вы какие!» — с восхищением воскликнул Закревский. «Эх!» Он трахнул бутылку об пол, качнулся, поворачиваясь. «Но вы не можете быть сильнее меня, понимаешь, Вася?» Он пинком распахнул дверь горницы, из прихожей тугой волной ударил гул затяжной попойки. «Вася!» В дверях вырос Вася, невысокий человек с окладистой русой бородой. Молодо и трезво поблескивал собачьими глазами на хозяина. «Пригласи человека к столу!» Закревский показал на Егора. «А он разве не хочет?» Искренне изумился Вася. «Он ждет особого приглашения». Вася медленно подошел к Егору. Не успел тот сообразить, в чем дело, Вася сгреб его в охапку и так сдавил, что у Егора от боли глаза полезли на лоб. Вася отнес его к столу, бросил на лавку. «Сядь тут!» Макар